Глава 6. Пришедшие от великой скорби. Призрачный свет больно резал глаза. За серой пеленой сна и яви клубились зыбкие призраки. Реальность нехотя вползала в одурманенное хитрой химией сознание. Данька сопротивлялся, но невидимая сила настойчиво подталкивала к свету. Веки дрогнули. Сквозь ватную тишину пробились отдаленные, будто завывание холодного ветра в туннелях, голоса. Мальчик не мог разобрать слов. «Очнись!» Вкрадчивый шепот прозвучал прямо из клубившегося в голове тумана. «Кто-то прятался там, большой и сильный, желающий помочь, невидимый ангел-хранитель, единственный друг во всем этом жутком, обезумевшем мире, могущественный товарищ, неожиданно вставший на твою сторону, надежный союзник, тот, кто не даст в обиду, придя на помощь в трудную минуту, тот, без помощи которого не выжить, потому что маленькое беззащитное существо заранее обречено. Без этой бесценной помощи нельзя сделать даже один короткий шаг. Страшный мир не прощает слабых. Слабым нет места среди волков. Они ослабляют всю стаю, ставя на карту выживание целого вида. Слабые должны уничтожаться. Иногда самими волками, иногда... Нет, об этом лучше не думать, потому что жутко, очень. Потому что, когда ты маленький, тебе кажется, что ты бессмертен, а смерть что-то совсем не страшное и далекое. Это просто эхо, которое ищет в пустоте туннелей кого-то другого. Не тебя. На этот раз не тебя, потому что маленькие ангелы бессмертны. Очнись. Нужно подчиниться, выплыть из серого омута небытия. Шепот вселяет уверенность, шепот обещает спасение. Ничего не бойся. Где я? Ты под землей. В метро? Твой путь пролегает здесь. Путь? Так надо. Необходимо пройти все испытания, чтобы стать сильнее, стать другим. Данька рванулся вперед сквозь тела зыбких призраков холодного серого мира, и те отступили, нехотя отпуская. Теперь следовало открыть глаза. Но прежде чем он это сделал, пришло понимание, понимание чего-то непоправимого и страшного. Быть может, это конец такого короткого пути? Нет, это только начало. Невидимый голос не лгал, потому что не умел лгать. Данька был в этом уверен. Вот же гад, вонючка. За 10 патронов продал товарища с потрохами торговцу живым товаром. Одно утешает, что не пошли впрок предателю кровавые деньги. Как нажил, так и потерял. А он-то еще их отобрать у банды малолетних воришек пытался. Восстановить справедливость. Знал бы, за что в драку ввязался. Лучше бы мимо прошел. А ведь предупреждал отец Павел насчет Семена Степановича. Но как же хотелось поверить в человеческую доброту, как хотелось поскорее встретиться с папкой. «Встретитесь», — с наглой улыбкой пообещал конфедерат, передавая Даньку в руки елейно улыбающегося морщинистого старика. «Непременно встретитесь, и очень скоро». «Отец найдет тебя и убьет», — процедил сквозь зубы мальчик, прожигая подлого предателя ненавидящим взглядом. «Ага, найдет», — закивал Бурый. «Как бы не так. Да от него наверняка уже и костей не осталось. Толкачи до людского мяса, ой, как охочи!» «Гад!» — рванулся вперед паренек, но не сумел вырваться из цепких лап, обступивших со всех сторон молчаливых незнакомцев. «Да не кипятись ты», — примирительно вздохнул Семен Степанович. «Рано или поздно все там будем. Так уж устроен этот проклятый мир». Его глаза стали печальными. Он словно постарел сразу лет на 10. «Ты на меня зла не держи. Жить-то как-то надо. У каждого свой промысел. Значит, так твоя карта легла. Разве я виноват, что святителю Новуфею для ритуалов понадобился именно такой вот, как ты, ребенок? Светленький, лицом и телом чистый. Если бы, положим, брюнет нужен был, то стоять бы сейчас на этом месте дружку твоему, Гарику». «Он мне не друг», — в сердцах сплюнул Даня. «Продал, будто вещь какую». «Да уж, болтливым оказался парень», — развел руками Бурый. «Всю подноготную тебе выложил, пока мы тебя из той норы в туннеле доставали. А ты и впрямь поверил, что я знаком с твоим отцом, Да я от Гарика-то в первый раз о музыканте и услыхал. Гад, шкура! Снова вознегодовал мальчуган. Я бы ни за что его не сдал. Охотно тебе верю, усмехнулся конфедерат, поворачиваясь к тихо стоящему в сторонке и не вмешивавшемуся в разговор старику. Что, архангел Новофей, выполнил я свою часть уговора? Данька знал, кто такие архангелы. Читали они с отцом пару книг из Библии, да и тетя Света частенько рассказывала детям о Боге и его посланниках. Так вот, незнакомый старикашка на них нисколечко не походил. Ни широких плеч, ни богатырской стати, ни огненного меча в руках и крыльев за спиной, и светящееся колечко над головой не висит. Обыкновенный дедок, невысокий, с длинными редкими волосами и такой же негустой бородой, закутанный в грязно-белую простыню. Выцветшие глаза хитро смотрят из-под кустистых бровей. Трясущиеся руки сжимают палку с рогулькой на вершине. И хоть голос и ласковый, а противный. «Сполнил, Семенушка, сполнил!» — закивал он, осклабившись и обнажив крупные желтые зубы. «Исполать тебе! Великое дело сделал, зато спасен будешь!» «Ну, ежели еще чего понадобится, дай знать!» — протянул ему на прощание руку Бурый, но старик сделал вид, что не заметил этого жеста. «Гряди, солдатик, гряди! Да благословит тебя Матерь Мира Марии Деви Христос!» — кивнул архангел. «Проводите его, дети мои!» Двое угрюмого вида мужчин, задрапированные в такие же, как у Новофея, сероватые накидки, вышли вслед за Бурым. В полутемной подземной обители духовного главы Великого Белого Братства Юс Малос остались сам хозяин, усевшийся в высокое деревянное кресло, да еще двое угрюмых незнакомцев, держащих за руки притихшего Даньку. «Что ж, чадо, посланника мы, кажись, раздобыли», — патетично изрек старик. «Пора готовиться к церемонии».